Он всю жизнь был воином. А быть воином — это далеко не то, чтобы просто быть человеком. И он никогда не произносил таких слов. И как можно произносить их в мире, где необходимость зачастую подменяет собой справедливость, а все твои размышления перечеркиваются простым приказом? И все-таки он произнес их, произнес, глядя на дочь, такую странную и холодную. Она словно замерла посреди долгой зимней дороги под слишком сильным ветром. Так бывает иногда в сложном длинном походе. Хочется лечь в снег и заснуть. Чудится, что тебя отогреет то, что просто не способно согреть. Канзаки-сан вызвал к себе Акиру. Он усадил его рядом, налил саке. А потом очень спокойно и просто рассказал о том, что узнал от Мидори, впрочем, не объяснив, от кого получил такие сведения. Акира был потрясен. Выходит, он совсем не знал своего приемного отца. Не знал. Сейчас Канзаки-сан должен был метать громы и молнии, говорить сурово, сухо, резко. Должен стоять в окружении преданных ему самураев, а не так мирно по-домашнему пить саке наедине с человеком, преступившим закон и презревшим родство. Так ты считаешь этого юношу своим сыном? Я считаю его сыном князя Нагасавы. Почему? Я всегда так считал. Господин Нагасава воспитывал его с самого рождения, дал свое имя. Ты не сказал мне тогда, много лет назад, о том, что у тебя была связь с наложницей своего господина? Акира кивнул. Я знал, что этого не следует говорить, а потом я начал служить вам, стал вашим сыном и не видел смысла в таких признаниях. Канзаки-сан налил себе еще чашку и медленно выпил. Доволен ли ты нынешней жизнью? Считаешь ли, что получил то, к чему стремился? Не знаю. Пожалуй, нет. Я так и думал. Он помолчал. Потом вдруг произнес: как бы то ни было, Нагасава нам более не опасен. Есть кое-что посерьезней. Чума? Нет. Не чума. Господин Сабуру поссорился со своим братом. Не поделили земли. Значит, начнется новая война. И добавил: я думал, ты будешь с нами. Я с вами, Канзаки-сан. Осмелился произнести Акира. Ты всегда старался быть с нами. Но не мог. И еще. С тем, что в себе, надо разбираться там. Он приложил руку к груди, а не здесь. Акира опустил голову. Он не мог спросить Канзаки-сан, кто выследил, узнал, донес. Почему-то он сразу подумал на женщин. Аяко? Если только ее вынудили, заставили, запугали. Но опять-таки, кто? Мидори. Акира представил ее точеное лицо, едва уловимую печаль во взоре, плавную неторопливость движений. В ней был какой-то стержень. Казалось, никакие бури, тайфуны, войны не способны затронуть спокойствие ее души. Мидори? Нет, в это трудно поверить. Масака? Она никогда не задавала вопросов. Мало о чем задумывалась и казалась несколько туповатой. Но Акире нравился живой веселый блеск ее глаз. Она умела создавать атмосферу уюта одним своим присутствием. Рядом с ней было так хорошо отдыхать душой и телом. Масако? Конечно, нет. Пока отправишься под домашний арест. Скоро я решу, твою судьбу. Канзаки-сан. Акира вскинул голову, и в его взоре сверкнуло отчаяние. В Киото меня ждет один человек. Я обещал приехать. Позвольте мне это сделать. Я просто хочу предупредить. Я дам вам слово вернуться и вернусь. Канзаки пристально смотрел на него. Он вспомнил выражение лица Мидори, когда та произносила свои последние слова. Мидори была не просто женщиной. Она была его ребенком, а это другое. И потому он твердо ответил: «Нет».